Глава 36. Влад. «Назаров!» — реву, резко распахивая дверь в кабинет администрации вуза. «Выходи давай!» «Владислав Романович!» За мной следом семенит его секретутка. «Погодите! Владислав Романович!» «Даша, сядь на место! Не надо меня провожать!» Испепеляю ее взглядом и уверенно иду к кабинету Сереги. «Все он, сука, виноват!» В том, что я так плохо про Васю подумал. В том, что между нами теперь полная хрень, без надежды на просветление. Она меня ненавидит, и что бы я ни делал, этого не изменить. «Его нет!» – пищит перепуганная Дашка. «Сегодня еще не приезжал». «Да?» – дергаю на себя ручку его кабинета. «Заперто. А чья там тачка стоит на его личном парковочном месте? Не подскажешь?» «Я не... Ой...» «Владислав Романович, не надо!» Истерично умоляет она, пока я луплю по двери ботинком. «Открывай по-хорошему, Серега! У меня скоро пары! Некогда мне тут в прятки с тобой играть!» Снова ударяю в дверь с ноги. Представляю вместо двери лицо Назарова. Его хитрую пронырливую рожу с маленькими водянистыми нервно бегающими глазками. «Козлина!» Внезапно дверь приемной, ведущая обратно в коридор, распахивается. И в комнату входит Сергей Борисович с собственной персоной. «Вот!» – Даша разводит в сторону руки. «Я же вам говорила, он еще не приходил сегодня!» Серега застывает на пороге, сжимая в руках толстую кожу квадратного портфеля. «Влад, ты чего тут?» Козел отступает на шаг назад. Не говоря ни слова, делаю несколько быстрых шагов по направлению к нему. Подхожу вплотную и хватаю его за накрахмаленный ворот рубашки. «Да что случилось-то?» Лепечет он, видя в моих глазах недобрый огонь. «Леонова!» Сижу сквозь плотно сжатые зубы, сдерживая ярость из последних сил, встряхиваю его, как мешок картошки. «Помнишь, что ты мне про нее рассказал?» «Кто-кто?» Широкое лицо мужчины становится красным от напряжения. «Это та, что с председателем приемной комиссии, того самого». «Да она ни с кем, ничего!» Злобно начинаю, но вовремя осекаюсь, замечая, что Даша смотрит на нас, выпучив глаза. «Ты охренеть, как ошибся, Серега! А за ошибки надо отвечать!» «Да не ошибся я! Леонова Мария! Блондинка такая, да? Сиськи будто надувные! На третий курс ее взяли! Я тебе про нее правду сказал!» «Хочешь, я Петру из приемной комиссии позвоню? Он сам тебе все расскажет!» Внутри все холодеет. «Охренеть! Оказывается, на этом потоке две Леоновых. Обе сразу на третий курс пришли. Вот только одну Вася зовут, а другую Мария». Смотрю на Назарова, а у самого красное перед глазами пляшет, понимая, что нехило лоханулся, не проверил все скрупулезно. «Почему?» Почему мне так хотелось поверить в байки про Васю? Ведь сразу же поверил, без вопросов. Наверное, подсознательно ждал чего-то подобного. Дочь шлюхастой жены моего отца тоже оказалась шлюхой. Все казалось так просто. «Я тебе сказал, что ее Василина зовут!» Реву, чувствуя острую потребность выплеснуть скопившийся внутри гнев. Заношу кулак и бью им по двери, паре сантиметров от головы Назарова. Тот зажмуривается и начинает жалобно поскуливать. Стоящая за нами Даша с тихим «ой-ой-ой» прошмыгивает в коридор, а я чувствую, как опухают костяшки пальцев. Но этой боли, мне кажется, недостаточно. Я луплю по дереву все сильнее и сильнее, пока на хлипкой ДСПшке не образуется пролом. «Что тут происходит?» Резко оборачиваясь, слыша за спиной звучный голос ректора. «Владислав Романович, успокойтесь! Отпустите Сергея Борисовича! Вы что творите?» Тяжело дыша, размыкая пальцы, и перепуганный Назаров съезжает вниз по стене. За коренастой фигурой ректора маячит взволнованная Даша. Видимо, она и позвала его на помощь. Зараза! «Владислав Романович!» Ректор окидывает меня властным взглядом. «Что вы тут устроили?» «Недопонимание!» Смотрю на правую руку и поспешно прячу ее за спину. На коже выступили капли крови. Она вся опухла и покраснела. «После такого недопонимания нам придется дверь менять», — хмуро заключает ректор. «Надеюсь, Сергея Борисовича нам менять не придется?» Назаров неуклюже поднимается на ноги. «Нет-нет, я...» — он отряхивает брюки. «Я в порядке, Федор Палыч». «Значит так», — ректор вздыхает, обводя глазами помещение. «Стоимость новой двери вычтем из вашего жалования и...» Он внимательно смотрит мне в глаза. «Сегодня вы отстранены от работы. Даша, сообщите, что Владислав Романович приболел. Ему нужно восстановить душевное равновесие». Ректор хлопает меня по плечу немного более дружелюбно. «Завтра зайдите ко мне и объясните все, что тут произошло. А кто такая Василина Леонова, о которой вы так несдержанно кричали на весь коридор, я, пожалуй, выясню сам». Прикрываю глаза, делая глубокий вдох. «Охренеть! Вот это я нарвался!»